Вскоре прибыли два старших детектива и стали расспрашивать единственного уцелевшего члена семьи. Хотя они не сомневались в том, что он лжет, но с уважением выслушали его рассказ о том, как он ездил в Лоренс, чтобы забрать пишущую машинку, сходил в кино и, вернувшись домой после полуночи, обнаружил, что вся квартира перевернута, а его родные убиты. Он не отступал от этой истории и мог никогда ее не изменить, если бы после того, как его арестовали и поместили в окружную тюрьму, на помощь властям не пришел преподобный мистер Вирто К. Деймерон. Преподобный Деймерон, типичный диккенсовский персонаж, елейный, веселый, пламенный оратор, был священником баптистской церкви в Канзас-Сити, штат Канзас. Эту церковь регулярно посещали Эндрюсы. Разбуженный срочным звонком окружного коронера, Деймерон около трех ночи приехал в тюрьму, после чего детективы, напряженно, но безрезультатно допрашивавшие подозреваемого, вышли в другую комнату, оставив священника наедине с прихожанином. Эта встреча оказалась роковой, судя по тому, как сам прихожанин спустя несколько месяцев описывал ее в письме к другу. «Мистер Деймерон сказал, вот что ли, я знаю тебя всю свою жизнь, еще с тех пор, как ты был просто головастиком, и твоего папу я знал всю жизнь, мы вместе выросли, мы были друзья детства. И именно поэтому я здесь, не только потому, что я твой пастор, но и потому, что считаю тебя членом своей семьи, и потому, что тебе нужен друг, которому ты смог бы все рассказать без утайки, а я просто сам не свой из-за всего случившегося и не меньше тебя горю желанием увидеть преступников на скамье подсудимых». Он спросил, не хочу ли я пить, и дал мне кока-колы. Мы заговорили о каникулах и о том, как я люблю учиться, как вдруг он говорит: «Вот что ли? Там кое-кто сомневается в твоей невиновности. Я уверен, что ты захочешь пройти испытание на детекторе лжи и убедить этих людей в своей непричастности, чтобы они могли заняться делом и поймать виновных». Потом он сказал: «Ли, ведь ты не совершал этого ужасного преступления, правда? Если же это совершил ты, то пришло время очистить свою душу». Тогда я подумал, какая мне разница, и сказал ему правду, практически все подробности. Он все качал головой, закатывал глаза и потирал руки, а потом сказал, что это страшный грех, и я должен ответить за это перед Всевышним, должен покаяться, сказать следователям то, что рассказал ему, и спросил, согласен ли я. Получив согласный кивок, духовный наставник заключенного прошел в смежную комнату, в которой толпились нетерпеливо ожидающие полицейские, и с торжеством в голосе сказал им: «Заходите, мальчик готов сделать заявление». Случай Эндрюса послужил поводом для юридического и медицинского крестового похода. До суда, на котором Эндрюс был объявлен невиновным по причине безумия, психиатры клиники Меннингера провели доскональную экспертизу обвиняемого и поставили диагноз «шизофрения простого типа». Простым этот тип назывался потому, что у Эндрюса не было никаких заблуждений, никаких ложных ощущений, никаких галлюцинаций, а только первичное отделение разума от чувства. Он понимал природу своих действий, понимал, что они незаконные и что его ждет за них кара. Но, как сказал доктор Джозеф Саттен, один из экспертов, Лоуэлл Ли Эндрюс не испытывал никаких эмоций вообще. Он считал себя единственным важным и значительным человеком в мире. И в его собственном изолированном мире убить мать ему казалось столь же правильным, как убить животное или муху. По мнению доктора Саттона и его коллег, преступление Эндрюса являло собой столь бесспорный случай снижения ответственности, что им невозможно было пренебречь и не бросить вызов правилу Мнотена в судах Канзаса. Правило Мнотена, как уже было сказано выше, утверждает, что речь не может идти о безумии, если ответчик способен отличить дурное от доброго в юридическом, а не в нравственном смысле. К большому горю психиатров и либеральных юристов это правило преобладает в судах Британского Содружества и Соединенных Штатов. Во всех, кроме судов, полудюжины штатов и округа Колумбия, где придерживаются более снисходительного, хотя и менее практичного, но, по мнению многих, правила Дарема, которое заключается в том, что обвиняемый не может нести ответственность за преступление, если его противозаконные действия были совершены в результате болезни или дефекта мозга. Короче говоря, защитники Эндрюса, команда, состоявшая из психиатров клиники Меннингера и двух первоклассных адвокатов, надеялись взять эту юридическую высоту. Необходимо было убедить суд заменить правило Мнотена на правило Дарема. Если бы это удалось, то Эндрюс, благодаря более чем достаточным свидетельствам о его шизофреническом состоянии, был бы приговорен не к виселице и даже не к тюрьме, а к заключению в больнице для душевнобольных преступников. Однако в числе защитников не было духовного защитника-ответчика, неутомимого преподобного мистера Дэмерона, который явился на суд в качестве главного обвинителя обвинения и в вычурной, близкой к стилю рококо манере сектанта, поведал суду, что он часто предупреждал бывшего ученика воскресной школы о том, что гнев Господа неотвратим. «Я говорю, что нет в этом мире ничего, что стоило бы дороже твоей души, и ты неоднократно в наших беседах подтверждал, что вера твоя слаба, что ты не веруешь в Бога. Ты знаешь, что всякий грех противен Богу, а Бог твой высший судья, и ты должен ответить за свои прегрешения. Так я ему сказал, чтобы заставить его почувствовать, сколь чудовищны его деяния, и что ему придется держать за них ответ перед Господом». Очевидно, преподобный Дэмерон твердо считал, что молодой Эндрюс должен ответить не только перед Всевышним, но также и перед временными его представителями, поскольку именно его свидетельские показания вкупе с признанием ответчика решили исход дела. Судья оказал предпочтение правилу Мнотена, и присяжные дали штату то, чего он хотел – смертный приговор. Пятница, 13 мая. Первая дата, на которую назначили казнь Смита и Хикока, миновала безболезненно. Верховный суд штата Канзас предоставил им отсрочку в ожидании результатов прошения о пересмотре дела, поданного их адвокатами. В то же самое время в том же суде пересматривался приговор Эндрюсу. Камера Перри примыкала к камере Дика. Хотя они не могли друг друга видеть, они легко могли переговариваться. И все же Перри редко говорил с Диком. И не из-за того, что между ними была какая-то вражда. После обмена несколькими прохладными упреками, между ними установились отношения взаимной терпимости, взаимоприятия сиамских близнецов. Это происходило потому, что Перри, как всегда осторожный, скрытный и подозрительный, ненавидел, когда подслушивают его частные разговоры, особенно Эндрюс или Энди, как его звали собратья по несчастью. Грамотная речь Эндрюса и внешнее впечатление от его отточенного учением интеллекта были анафемой Перри, который хоть и не продвинулся дальше третьего класса, воображал себя более образованным, чем большинство его знакомых, и любил поправлять их, особенно грамматику и произношение. Но внезапно нашелся человек, просто мальчишка, который то и дело поправлял его самого. Удивительно ли, что он никогда не раскрывал рта? Лучше держать рот на замке, чем услышать от какого-то сопливого студента заявление типа «Не надо говорить безинтересный, ты имел в виду неинтересный». Эндрюс говорил это из лучших побуждений, безо всякого злого умысла, но Перри готов был сварить его в масле, и все же он никогда бы в этом не признался, никогда бы не позволил никому строить предположения о том, почему после одного из таких оскорбительных инцидентов он сидел и дулся, отказывался от еды, которую приносили 3 раза в день. «В начале июня он вообще перестал есть», — сказал Дику. «Ты можешь дожидаться веревки, а я не таков». И с этого момента отказался прикасаться к пище и воде или разговаривать с кем бы то ни было. Прошло 5 дней, прежде чем начальник принял это всерьез. На 6-й день он приказал перевести Смита в тюремную больницу, но это не уменьшило решимости Перри. Когда его пытались кормить силой, он сопротивлялся, мотал головой и сжимал челюсти, так что они делались тверже подковы. В конце концов, его пришлось связать и кормить внутривенно или через трубку, вставленную в ноздрю. Даже при этом за следующие 9 недель вес его упал со 168 фунтов до 115, и начальник тюрьмы был поставлен в известность, что одним принудительным кормлением жизнь пациента не удастся поддерживать долго. Дик, хотя и отдавал должное силе воли Перри, не верил, что его цель — самоубийство. Даже когда он услышал, что Перри лежит в коме, он сказал Эндрюсу, с которым они подружились, что его прежний сообщник притворяется. Он просто хочет, чтобы его считали за психа. Эндрюс, маниакальный обжора, он заполнил альбом для вырезок картинками с едой, начиная от земляничного торта и заканчивая жареным поросенком, сказал. «Возможно, он и есть псих, так морить себя голодом. Он просто хочет отсюда выйти. Все это притворство ради того, чтобы подумали, что он псих, и положили его в психушку». Дик позже любил цитировать ответ Эндрюса, потому что он казался ему прекрасным образцом забавного мышления мальчика, его неземного самодовольства. «Что ж», — будто бы сказал Эндрюс, — «мне это совершенно непонятно, морить себя голодом. Ведь рано или поздно мы все отсюда выйдем. Либо выйдем сами, либо нас вынесут в гробу, мне лично все равно, выйду ли я сам или меня вынесут. В конце концов, это одно и то же». Дик сказал. «Твоя беда в том, Энди, что ты не испытываешь никакого уважения к человеческой жизни, включая свою собственную». Эндрю согласился. «И, — сказал он, — я тебе больше скажу. Если я когда-нибудь выйду отсюда живым, я имею в виду, выйду на волю. Возможно, никто не будет знать, куда Энди направился, но все будут точно знать, где Энди успел побывать». Все лето Перри колебался между полусознательным оцепенением и болезненным, пропитанным потом сном. В голове его ревели голоса. Один голос постоянно спрашивал его: «Где Иисус? Где?» И однажды он проснулся с криком: «Птица Иисус! Птица Иисус!» Его любимая старая театральная фантазия, та, в которой он был Перри О'Парсон, человек-оркестр, возвращалась в дымке непрекращающегося сна. Во сне дело происходило в ночном клубе в Лас-Вегасе, где он в белом цилиндре и в белом смокинге прохаживался по освещенной цветными прожекторами сцене и по очереди играл на губной гармонике, гитаре, банджо, барабанах, пел «Ты мое солнце» и отбивал чечетку на короткой лесенке с позолоченными ступенями. На самой верхней ступеньке он останавливался и кланялся. Не было никаких аплодисментов, ни одного хлопка, и все же тысячи зрителей заполняли огромную и безвкусно обставленную комнату, странную аудиторию, главным образом мужчины и главным образом негры. Глядя на них, взмокший артист наконец понял их молчание, внезапно догадавшись, что они фантомы, призраки, законно уничтоженных, повешенных, удушенных газом, казненных на электрическом стуле. И в тот же самый момент он понял, что должен присоединиться к ним, что позолоченные ступени вели на эшафот, и что верхняя, на которой он стоял, проваливается под ним. Цилиндр его слетает. Мочась и испражняясь, Перри О'Парсон падает в вечность. Однажды в полдень он убежал от сна и, очнувшись, увидел возле своей постели начальника тюрьмы. Начальник сказал: «Кажется, тебе приснился кошмар». Но Перри ему не ответил, и начальник, который несколько раз приходил в больницу и пытался убедить заключенного прекратить голодовку, сказал: «У меня для тебя кое-что есть от твоего отца. Я подумал, что ты захочешь это увидеть». Перри, глаза которого лихорадочно блестели на почти фосфорисцирующе бледном лице, смотрел в потолок. Непрошенный посетитель положил открытку на столик у кровати пациента и вышел. В ту ночь Перри посмотрел открытку. Она была адресована начальнику тюрьмы, и на ней был штемпель Blue Lake, штат Калифорния. В строках, написанных знакомым убористым почерком, говорилось: «Уважаемый господин, я так понимаю, что мой мальчик Перри снова у вас. Напишите мне, пожалуйста, что он натворил, и могу ли я его увидеть, если приеду. У меня все хорошо, чего и вам желаю. Текс Смит». Перри разорвал открытку, но она сохранилась в его мозгу, ибо эти незамысловатые строки возродили его эмоции, вернули любовь и ненависть и напомнили ему, что он все еще тот, кем изо всех сил старается не быть — живой человек. «И тогда я решил, — писал он позже другу, — что должен оставаться живым. Всякий, кто захочет отнять у меня жизнь, больше от меня помощи не получит. Ему придется со мной побороться».